раз на пуэрта верта, ты сюрпрендуй ми кане, давай, давай. Все на скабату музлу, комом песен ла ману, си ты муэрдуй не лавью, не вой, не вой, не вой, не вой. Сон тус печос нодрис, с кем амантан ми суэньос, тус песунес эспиас, ке рекорен ми куэрпо, я но сэ си веха. Don't.